Джек Лондон. Рассказы. Белое безмолвие. Карман и двух дней не протянет. Мейсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев. Сколько я не встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтоб с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда. Посмотри на Шукума. Он, раз отощавший пес, взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мейсону в горло. Ты что это придумал? Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег. Она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна. — Я и говорю, посмотри на Шукума. Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, что не пройдет и недели, как он задерет карман. — А я, — сказал Мейлмют Кит, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра, — бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь? Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуще, перевела взгляд с Мейлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди 200 миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на 6, а для собак и совсем ничего нет. Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском. — С завтрашнего дня никаких завтраков, — сказал Мейлмют Кит, — и не спускать глаз с собак. Они совсем от рук отбились. Того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай. — А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе. И неизвестно к чему, объявив об этом, Мейсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе. Слава богу, что у нас есть и чай. Я видел, как чай растет дома в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку? Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить. При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину, первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину. Да, Руфь, продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом. Вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к соленой воде. Да, плохая вода, бурная вода, словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать, едешь 10 снов, 20 снов, 40 снов. Для большей наглядности Мейсон отсчитывал дни на пальцах, и все время вода. Плохая вода. Потом приедем в большое селение. Народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы. Вот какие высокие в 10-20 сосен. Эх! Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэлмита Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую 20 сосен. Мэлмит Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья. Она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце. А потом сядем в ящик и пиф-поехали! В виде пояснения Мейсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: «И вот паф! Уже приехали! О, великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-Сити. 25 снов. Длинная веревка оттуда сюда. Я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь, как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб, больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане под мукой. Прощай». Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в форте Юкон, а я в Арктик-Сити. Вот они какие, шаманы. Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатились со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь. «Вперед, лысый! Эй, вперед!» Мейсон ловко щелкнул бичом, и когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать по стромке, уперся в поворотный шест и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэлмит Кит, помогший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэлмит Кит чуть не плакал от жалости, глядя на них. «Ну, вперед, хромоногие!» — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты. Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев. Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши, а езда на севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценой умолчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе, но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу. Отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед, и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на полярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через 100 ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок. А тому, кто пройдет 20 снов по великой северной тропе, могут позавидовать и боги.